Что ж, сегодня мы обсудили с профессором психологии, антропологии и директором школы одаренных детей-мутантов Чарльзом Ксавьером тревожные новости из Туманной Британии. Спасибо вам за внимание и пусть Господь хранит вас и Америку. Япония. Остров Хансю. Токийская агломерация. Ночной Токио. Миллионы огней огромной городской агломерации. Сердце великой японской нации бурлило как мотор. Настоящий мегаполис, разросшийся из маленькой рыбацкой деревушки еще с тех незапамятных времен, когда самураи управляли этими землями от имени своего феодального сюзерена, дайми, когда жизнь простого японского крестьянина была скоротечной и мучительной. Медвежий угол, которому никто не сулил участь одной из крупнейшей агломераций в истории человечества, ныне являлся промышленным, экономическим и культурным центром Юго-Восточной Азии. Полуночный город открывал свои двери перед глазами путника. Стоя в центре толпы путешественников и местных жителей, можно было наблюдать за оживленной жизнью этого мегаполиса. Каждый вечер японцы выходят на улицы, чтобы насладиться свежим воздухом и обществом друг друга. Этот город никогда не спал, огромное количество народа можно было встретить на улицах в любое время суток. Но не все блестяще и благополучно в этом огромном городе. Такой большой мегаполис может привести к сложностям в жизни людей, особенно если они не могут справиться с ритмом жизни и стрессом, которые присутствуют на каждом шагу. Сотни тысяч машин, которые вечно стоят в пробках, затрудняют передвижение, и как следствие, отнимают у людей драгоценное время. Одинокие люди теряются в этом огромном море, отчего их жизнь становится более непредсказуемой и неустойчивой. Более того, жизнь в большом городе может приводить к нехватке жилой площади, и как следствие, неподъемным ценам на жилье. Шум, грязь и загрязнение окружающей среды также могут стать настоящей проблемой для здоровья жителей. Городская агломерация Большого Эда давно перенаселена и часто имеет высокий уровень преступности. Жизнь тут, несмотря на стереотипы о безопасной Японии, может быть довольно опасной. Токио – это не только место, где развита высокотехнологичная индустрия и современный бит жизни. Это город и сильных традиций, где можно найти все, от древних храмов до новейших небоскребов. Здесь встречаются история и современность. Несмотря на высокую стоимость жизни в городе, японские жители умудряются наслаждаться моментами жизни. Они ценят такую незамысловатую жизнь и время, проведенное с семьей и друзьями. Вечеринки и бары могут продолжаться до самого рассвета. Место, где всегда решались судьбы целых народов и стран, как минимум с момента реставрации Мэйдзи, когда Япония встала на рельсы активной модернизации. И нынешнее время тоже не являлось исключением. В императорском дворце в районе Тиода, возможно, самом охраняемом месте страны, проходил совет представителей самых старых и влиятельных семей Японии. Совет в дворце длился несколько дней, и обсуждались различные варианты, включая как дружественные, так и враждебные отношения с Россией. Эта встреча была существенной, потому что члены этих старейших и влиятельных семей Японии обладали огромным политическим и экономическим весом, и их решения могли повлиять на дальнейшую судьбу страны. Но все же, как бы ни сложился перевес сил в противостоянии симпатантов России и ее противников, решающее слово, как и сотни лет назад, было за императором. Даже после потрясений войны и последовавшей американской оккупации, власть Акихито, сына предыдущего императора Хирохито, была более чем внушительной. Невзирая на официальный церемониальный статус государя и якобы бывшего властителя японских островов, все японцы неофициально и фактически поддерживали императорскую власть. В ходе дискуссии было отмечено, что Япония и Россия имеют много общего, но также было отмечено, что существуют серьезные проблемы в отношениях двух стран, которые затрудняют продвижение на пути к дружеским отношениям. Но в конце концов большинство участников совета все же выразили загадочное согласие. Никто не знал, что это означает, но было очевидно, они были готовы искать общие точки зрения с Россией, надеясь на выпрямление и укрепление экономических и политических отношений двух стран. Ключевой фактор, из-за которого приняли положительное решение для всех присутствовавших, был очевиден. Предложение русского президента соединить Японию и Россию, а значит и весь континент, мостом между Хоккайдо и Сахалином. Задача немыслимая и тяжелая, но реализуемая, как уже показали русские, когда связали свой остров с остальной страной надежным мостом за рекордно короткий срок. В обмен русские просили инвестиций, технологий, много людей. Русские знали, что в Японии период скорого экономического упадка, и уже сейчас безработица росла быстрее, чем когда-либо после войны. Так что русские знали, что просить и на что давить. Фактически, если страна восходящего солнца согласится, то это сделает восточные регионы России процветающим местом. Хлынувшие японские деньги, технологии и кадры могут изменить облик русских дальневосточных провинций. В этом были определенные риски, но плюсы для самой Японии от моста было трудно отрицать. Изменение инфраструктурного ландшафта и беспроцентно дешевые ресурсы будут отличным подспорьем для того, чтобы избежать кризиса. В конце концов, через долгую череду споров было решено согласиться на предложение русских. Император пожелал лично встретиться с русским правителем. Долгое ожидание было закончено. Глава 37. Комната, вход в которую располагался на одном конце стены, была просторной и светлой благодаря своим большим окнам, расположенным с другого конца помещения. Огромные стеклянные двери и окна занимали основную часть стены, пропуская в комнату яркий свет и открывая живописный вид. Чтобы смягчить яркий свет, на окнах были завесы из льна, светло-бирюзового цвета. Стены комнаты были отделаны дорогими породами дерева, которые создавали комфортную и уютную атмосферу. Местами в стенах были встроены большие деревянные полки, на которых были выставлены книги и другие декоративные элементы. В центре комнаты находился большой деревянный стол, окруженный стильными креслами, покрытыми мягкой кожей. Светильник над столом создавал мягкий, рассеянный свет, добавляя уюта и спокойствия. Несколько книжных полок, выполненных в том же стиле, что и стены, были расположены по всей длине стен, создавая впечатление продуманного, элегантного дизайна. В углу комнаты был еще один большой деревянный шкаф, который, как можно было понять, использовался для хранения личных вещей. В целом, комната выглядела классически и со вкусом обставлена, при этом создавая ощущение индивидуальности и уюта. Помещение было достаточно просторным и наполнено дорогой мебелью викторианской эпохи. В центре комнаты находился большой деревянный столик, на котором стояла подставка с трубками и целый набор кофе. Впрочем, терпкий аромат кофе уступал запаху дыма табака. На креслах, расположенных по периметру комнаты, сидело несколько белых мужчин. Все они были старше 50 лет, их шеи были украшены атласными галстуками и лентами разных цветов. Мужчины курили, наслаждаясь различными видами табака. Один из присутствовавших, довольно крупный на вид джентльмен, курил из довольно старого золотого мундштука старой конструкции, когда-то изысканные узоры на обрезе рядом с гнездом, там, где должна торчать сигарета, была вся изжевана. Очевидно, это была памятная вещь, передавшая от одного главы семьи к следующему. Другой наслаждался табаком, раскуривая ее из красивой деревянной трубки, а третий любил толстые, кубинские сигарилы. Над седыми головами мужчин кружил легкий дымок от табака, словно создавая атмосферу непринужденной беседы и расслабленности. Их одежда была утонченной, шелковые рубашки и мягкие воротники щегольские обрамляли изящные, холеные лица. Каждый из них был невероятно образован и воспитан в духе странных для большинства, но дорогих для них ценностей. Они были достаточно умны, чтобы получать удовольствие от вдумчивых и долгих обсуждений политики и экономики в кругу друзей, в те редкие моменты, когда они могли всерьез отдохнуть. В целом, комната с мужчинами, которые курили, выглядела уютно и позволяла ее гостям почувствовать себя как дома, но в то же время подчеркивала элегантность и высокую культуру гостеприимства дома, в котором они гостили. Встреча проходила в одном из многочисленных особняков Джонатана Басса. Потомок могущественных нефтяных королей Техаса был гостеприимным хозяином, поэтому встречи самых влиятельных людей Америки, а значит и планеты, чаще всего проходили у него. Дом был построен в классическом американском стиле с крупными колоннами на входе и роскошной отделкой, которая говорила о богатстве владельца, а учитывая, что таких домов у него было несколько сотен по всей стране, это богатство было изрядным. Джонатан Басс был высоким и статным мужчиной, обворожительный, но одновременно и вычурный. Он был одет в дорогой костюм, сочетающий в себе черный костюм, поджатые штаны и зеленый жилет. Басс держался уверенно и гордо, производя одновременно впечатление благородного аристократа и безжалостного дельца. Техасец, как обычно, представлял интересы добывающих компаний. Следующим гостем был Обадайя Стейн, глава корпорации Stark Industries, главного поставщика новейшего оружия в армию дядюшки Сэма. Год с лишним назад чета Старков погибла в автокатастрофе, поэтому давний друг семьи и партнер Говарда, взял бразды правления компании на себя, и также присматривал за сыном своего лучшего друга. Стейн вполне очевидно пришел как доверенное лицо высокотехнологичных корпораций Америки. Второй гость Уэллс Дюрант, правнук основателя компании General Motors, крупнейшего в мире производителя автомобилей, эта компания – настоящее механическое сердце могучей американской промышленности. Он представлял интересы крупных промышленных концернов, сосредоточенных в так называемом «железном поясе Америки» – Чикаго, Детройт, Питтсбург. Третий гость – Майкл Блумберг, крупнейший медиамагнат в Соединенных Штатах, а значит и во всем мире. Обычно на такие встречи ходил его давний друг и партнер Тед Тернер, тоже крупный медиамагнат и хозяин CNN. Также присутствовали Роберт Вулси, новоиспеченный директор Центрального разведывательного управления, и вице-президент Эл Гор. Эти двое представляли на данном собрании государственный аппарат, и Билла Клинтона. Первым взял слово хозяин дома. «Дорогие гости, добро пожаловать в наш скромный дом. Сегодняшний вечер необычайно важен для будущего нашей страны, и я благодарен каждому из вас за то, что вы согласились присутствовать на этом собрании. Время настало, чтобы мы вместе обсудили последствия последних событий в нашей стране и за рубежом». Бас, чуть помолчав, продолжил: «Как вы знаете, нас всех в последнее время беспокоит советская Россия, то есть, простите, уже просто Россия. Поверженный колосс оказался не таким уж и поверженным, как утверждал президент Буш». В зале послышались смешки людей, оценивших сарказм. «Россия развалилась и открыла для нас все свои сказочные сокровища. Как открылась пещера перед Али-Бабой, но то длилось недолго. Пришла новая власть, и теперь путь в Россию нам опять закрыт. Конечно, у нас остались рынки и ресурсы стран Восточного блока и бывших советских республик, но это все просто жалкие крошки, разной степени вкусности, настоящий приз там в сердце Хартленда. Тем более вопрос времен, когда мы потеряем доступ и к этим крохам, ведь русские снова не дремлют. Поэтому, господа, в сложившейся ситуации я хочу узнать ваше мнение, что нам делать с этой новой Россией и ее президентом». Слушая слова Джонатана Басса, гости держали кислую мину и склоняли свои головы, обдумывая возможные варианты ответа. Первым начал излагать свои мысли Обадайя Стейн: «Пожалуйста, не будем излишне паниковать. Мы еще не столкнулись с проблемами, которые мы не можем решить. В конце концов, мы отлично жили и при сильной России, продавая оружие и технику ее врагам». Уэллс Дюрант добавил: «Согласен. Считаю, что в то время, как мы проводим дипломатические переговоры с Россией, можно тянуть время, и одновременно также мы должны продолжать развивать нашу экономическую деятельность в других регионах. Это поможет нам укрепить наши позиции и уменьшить зависимость от России, и, продолжаю мысль Стейна, мы усилим противников России. Продолжим усиление Китая, чтобы столкнуть его с Россией». Докурив сигарилу, следующим заговорил Майкл Блумберг: «Мне кажется, что для нас наиболее эффективным решением было бы давить именно на президента России и работать вместе именно над этим. В конце концов, уничтожение репутации этого парня будет выгодно для всех сторон. Также предлагаю начать формировать постоянный комитет из членов несистемной оппозиции». После того, как на него посмотрел Роберт Вулси, Блумберг поморщился и добавил: «Ну, то есть из оставшихся жалких клочков оппозиции за границей. Господи, если подумать, этот парень, у него невероятная хватка, меньше чем за год вывести всех своих врагов, так незаметно. Если бы не гражданская война, это была самая тихая смена власти в истории человечества». На последние слова Майкла Джонатан лишь улыбнулся, вспоминая что-то свое, и, наконец, обратил внимание на двух молчавших до этого мужчин: «Ну а вы, Роберт, Эл, что молчите? Что думает наше любимое правительство по поводу России?» Переглянувшись с Гором, слово первым из их дворцы взял Вулси: «Я считаю, русские, как и всегда, крепкие говнюки. Вы все знаете, что я, наше военное и разведывательное сообщество придерживается точки зрения Гейтса и Буша-старшего, с русскими надо договариваться. В прошлый раз это сработало, Москва тоже хочет мира, и решать все за столом переговоров она всегда была не прочь. Когда несколько месяцев назад был шпионский скандал, русские раскрыли и обезвредили все наши ячейки, сотни наших парней были в тюремных камерах. Парни из нового КГБ сработали филигранно, они нашли всех. Казалось бы, скандал, это же просто беспрецедентный позор, но русские предложили договор, наши парни взамен на гарантии». На полуслове Вулси прервал Дюрант: «Да знаем мы эту историю, Роберт, ваших парней схватили за задницу русские, и чтобы советы не опозорили вас на весь мир, Вы решили вот так вот просто дать русским гарантии, что наша военная инфраструктура не пойдет на восток? Как по мне, вы очень сильно продешевили. Из-за угла послышалось размеренное: мы дали гарантии не из-за этого. Говорившим был Элгор. Слегка возмущенный, что его перебили, Дюрант переспросил, чуть громче, чем позволяют приличия: простите. Слегка выдохнув, Элгор встал из-за кресла и, прохаживаясь по комнате, менторским тоном начал говорить: мы дали гарантии не из-за этого, а потому что русские не стали бы больше терпеть хамство. Поймав всех наших агентов, они ясно дали это понять. В конце концов, такая раздутая агентурная сеть – это новшество последних лет, при правлении Ельцина и Горбатова. До них мы просто не могли себе такого позволить, это было опасно, но, как правильно говорят, времена меняются. Вот и мы подумали, что они поменялись окончательно, но нет, русские просто ненадолго расслабились. Да и по факту, что мы потеряли, Гор надолго повернулся в сторону, мужчины посмотрел на каждого, мы пообещали русским того, что и так не имеем, торговля воздухом. С таким же успехом мы могли бы пообещать не лететь на Альфу Центавру. А так все сложилось очень даже прекрасно. И я верю, что русские сдержат свое обещание. Британцы вот не поверили, решили покусать русских за ноги. В ответ получили в зубы, лежат теперь при смерти всей страной. Немного шокированный Стейн переспросил: то есть те теракты и беспорядки устроили все-таки русские? Тут вмешался Вулси: на самом деле это не точно. Никаких доказательств, гарантированно указывающие на московский след, у нас нет. Гор скривился, выдал смешок и саркастически поддел своего коллегу: а да, кто это еще мог быть? Наверняка нищие, дегенераты из ирландской революционной армии, или постой, наверняка ленивые шотландцы и тупоголовые валлийцы достали кучу оружия и противотанковых гранатометов на гребаном острове, с божьей, мать твою, помощью. Очнись, Роберт, мы не девственница из Мичигана, чтобы верить в совпадение. Русские просто дали понять, что не оценили британскую шалость. И надеюсь, они усвоили гребаный урок, потому что я не собираюсь больше уговаривать конгрессменов дать свое согласие на ввод войск в остатки растерзанной Британии. По новостям не показывают, но там бои до сих пор идут и не собираются останавливаться. Это теперь гребаный Дикий Запад, а не Западная Европа. Тут его слова подтвердил задумчивый Блумберг. Да так и есть, мои парни на острове сообщают много интересных подробностей, даже несмотря на то, что процентов 70 приходится браковать. Если коротко, то фактически власть правительственных войск осталась в Восточной Англии, у Эссексе, а также осажденном Ланкастере, и то он держится только благодаря британскому флоту. Думаю, скоро и он падет. Пока Блумберг закончил, Гор снова продолжил: да спасибо, Майкл, но так вот, наши войска туда скоро прибудут, но поверьте, Британия больше не будет прежней. И честно признаться, я и те, кого представляю, больше хотим поговорить о дележе британского пирога, нужно успеть его съесть раньше, чем остальные. Потому что недавно наши спутники зафиксировали активность в территориальных водах Британии, это явно были русские подлодки. Еще бесконечные острова, нефтяные шельфы, рудные концессии в Азии и Африке. Список большой. Часть собственности, конечно, удержит Содружество, но не все. Впервые за долгое время Бас, который добродушно молчал, стал очень серьезным. Нефтяные месторождения и шельфы в Персидском заливе и Малайзии наши. И после этой фразы в особняке Баса была бессонная ночь. И не спать было из-за чего, ведь уважаемые мужчины были заняты самым интересным для человека делом еще со времен Палеолита, а именно – дележка шкуры еще не убитого медведя. Из-за этого дела в особняк даже стали прибывать представители других кланов и семейств. Узнав столь интересные подробности и не рассчитывая на честность известных картельных представителей Баса, Стейна и Дюранта, они решили не рисковать и отправить еще своих людей для соблюдения божьей справедливости. И, конечно, без сомнения, дележка добычи до охоты – дело безочевидно благородное и ни разу не сомнительное, но оно все же очень хорошо слепит глаза, лучше любого самогона. Ведь за всем этим иностранцы позабыли о самом главном или просто преступно пренебрегли тем фактом, что в акватории Северного моря действительно были российские военные корабли, а некоторые и не очень военные, а местами даже вполне транспортные, замаскированные под норвежские сухогрузы. Ванка, одетый в элегантный темно-серый костюм, неторопливо шагал по бетонному полу подземного ангара. Огромные стальные каркасы будущих авианосцев возвышались вокруг. Их размеры поражали воображение, гигантские корабли должны будут стать символом мощи и технологического превосходства подъема нации. Директор остановился, внимательно рассматривая ход работ. Сотни рабочих и гуманоидных машин в защитных касках сновали туда-сюда, занятые сваркой, монтажом и установкой различных систем. Инженеры с планшетами в руках отдавали указания, координируя работы. Иван медленно двинулся дальше. Его мысли прервал звук приближающихся шагов. Его довольно острый слух уловил цоканье лакированных мужских туфель. Обернувшись, Ванка увидел высокого мужчину в строгом костюме, приближающегося к нему. Это был андроид серии Борис Петров. Довольно развитая машина курировала местную стройку и присматривала за местными. «Иван Сергеевич, рад вас видеть», – произнес Петров, протягивая руку для приветствия. «Я знал, что вы захотите лично осмотреть ход работ». «Так и есть», – неловко кивнул Ванка, пожимая протянутую ладонь. «Да, я счел необходимым лично убедиться в том, что все идет по плану. Президент изредка интересуется проектом, а у меня редко выдается время, в плотном графике, вот и решил заглянуть. Уверяю вас, мы делаем все возможное, чтобы ускорить строительство», – заверил Петров. «Мы понимаем, насколько важно, чтобы эти авианосцы как можно скорее встали в строй». Ванка кивнул, его взгляд вновь обратился к возвышающимся стальным каркасам. «Я рассчитываю, что в ближайшие 2 года мы сможем запустить первый корабль этой серии», – продолжил Петров. «И я очень надеюсь, что на них мы опробуем технологии и знания для проекта «Звездного струга». Все-таки господин Навессир, как вы и говорили, чем-то прав. Сразу переходить к массовому строительству межзвездных кораблей неразумно, так что сначала набьем руку на подобных проектах. Это именно то, что нам нужно», – произнес Ванка. Его голос был преисполнен уверенности, вдумчивость и обстоятельность. Глава 38. Холодный ветер пронизывал насквозь, пробираясь под тонкую ткань уже изрядно грязного пальто. Юный Сергей Волков лежал на палубе, вжимаясь в нее всем телом, словно пытаясь слиться с ней. Вокруг него тряслись такие же напуганные и измученные люди, эвакуированные русским спецназом, спасавшиеся от разрушительной гражданской войны, охватившей Англию. А ведь еще недавно Сергей был беззаботным английским школьником, наследником огромного состояния своего отца, российского олигарха. Учился в элитной школе в Оксфорде, жил в роскошном особняке, окруженный слугами и телохранителями. Да, были вещи, которые смущали молодого парня. С недавнего времени многие его знакомые из числа отпрысков русских олигархов начали уезжать из страны. Причем на протяжении многих месяцев этот процесс шел достаточно бойко. Например, школа, в которую он ходил, сильно поредела. За все это время его класс, наполовину состоявший из русских, сократился, больше половины из них уехала домой. Каждый раз это сопровождалось скандалом, которые учиняли местные власти. Власти Великобритании изо всех сил пытались это остановить, и так могло продолжаться довольно долго. Отток детей богатых и знаменитых не уменьшался, а напротив имел тенденцию к росту. Сергей не понимал, почему их забирали обратно, и куда, в Россию, суровую, жестокую, неуютную, грязную. Он даже слышал, что старший брат его друга по возвращению загремел в армию, причем года на 3 минимум, а самого его друга отдали в военное училище где-то в сибирской глухомане. Подобная перспектива пугала мальчика. Он не очень тогда хотел домой. Ему и в Англии нравилось. По крайней мере, страна эта была комфортная и приятная для жизни. Но все изменилось, когда вспыхнули первые столкновения между сторонниками монархии и революционерами. Волков-старший, ведь лично Сергей не знал, словно предчувствовал заранее надвигающуюся катастрофу, давно начал вывозить свои деньги. Другие еще не уехавшие родители представителей золотой молодежи быстро вывозили все, что есть. Одного за другим, их забирали из университетов и престижных школ, увозя подальше от разгорающегося конфликта. Сергею же не посчастливилось вовремя покинуть Англию. Его просто не успели эвакуировать. После усиления конфликта аэропорт закрыли, повстанцы постоянно устраивали теракты на стратегических объектах. Правительство ввело войска, а королева куда-то пропала. Сергей впервые в жизни видел на Темзе столько военных кораблей, а на улицах Лондона столько солдат. Он видел по телевизору, как одно королевство за другим начали объявлять о независимости, а графство самой Англии, особенно те северные районы, сильнее всего пострадавшие во время правления Тэтчер, начали восставать. По крайней мере, таковы были слухи, которые повторяли еще не разбежавшиеся гувернантки и слуги. Ведь по телевидению все как раз было наоборот. сообщалось, что армия Великобритании со дня на день возьмет ситуацию под контроль. Поначалу он верил, ведь здесь не могут врать. Это ведь не Россия, тут так принято, всегда говорить правду. Вся информация должна подаваться в полном объеме, чтобы опытный избиратель сам мог делать свои выводы, ведь так ведь должно было быть. Оказалось, что нет. Хлынувший на юг поток беженцев, сотни тысяч обездоленных англичан были сильнее, чем все английские СМИ умирающие страны. А после того, как над Лондоном периодически начали появляться шотландские самолеты, бомбившие военные объекты, уверенность окончательно улетучилась. Это была серьезная война, врать о которой не имело смысла, так называемая Вторая война Алой и Белой Розы, только в современном антураже. Поэтому последние несколько дней, еще до спасения, он прятался в своем доме. Сергею было обидно, ведь еще 2 года, и он попал бы закончил школу, а потом поступил бы в колледж. С каждым днем все становилось только мрачнее. Бои и не думали прекращаться. Войска уходили на север, в какой-то момент город, из которого каждый день уходили колонны английских и еще редких натовских солдат, погрузился в анархию. Особняк Сергея, конечно, не тронули, но только благодаря отцовской охране. Тем не менее молодому наследнику было страшно. И каково же было его облегчение, когда в одну из ночей его вывезли военные. Поначалу около дома вспыхнул небольшой бой, но в конце концов, все вроде как разобрались. Чудом никто не погиб, но спецназовцы вывезли самого Сергея и остальных за пределы города. Их увезли на юг, к одному из портовых городов близ Лондона. Там и ждали. Теперь он лежал на палубе лодки, вглядываясь в темноту ночи. Вдалеке виднелись огни Лондона, объятого пламенем восстания. Рядом с Сергеем лежали другие пассажиры. Все они, словно он, были вынуждены бежать от надвигающегося ужаса войны. Кто-то плакал, кто-то молился, а кто-то просто лежал, уставившись в темноту. Лодка медленно отплывала от берегов Англии, унося с собой Андрея и других пассажиров в неизвестность. Юноша закрыл глаза, пытаясь заглушить боль, сжимавшую его сердце. Он молился о том, чтобы война поскорее закончилась, и он сможет вернуться домой. Но в глубине души Андрей понимал, что ничего уже не будет прежним. Его жизнь навсегда изменилась в ту ночь, когда он был вынужден бежать из Англии. Наконец впереди показался сухогруз. Огромная махина стояла на воде, на ее борту виднелся флаг Норвегии. Шум вечернего города, сигналы машин, тысячи людей подобно полноводной реке, идущей по каменистому дну русла реки, заполонили улицу в одном из районов Токио. Ввысь уходили бесчисленные небоскребы, грозно нависая над головами прохожих, своей монументальной и одновременно изящной громадой бетона, стали и стекла. Фасады зданий отражали собой лучи уходящего солнца, создавая разноцветие бликов, которые, отражаясь, слепили прохожих, или отраженные под каким-нибудь вычурным углом растворялись в небытие. Линии многоярусных автострад тянулись как змейки от одного конца города в другой, они возвышались над малоэтажной застройкой, шоссе создавало много шума, тем самым мучая своих обитателей, но те готовы были это терпеть, вынужденные тут ютиться из-за низкой стоимости жилплощади. Люди обрекали себя на подобную жизнь в бетонных коробках, влекомые сладкими посулами и обещаниями золотых гор. Они приезжали из своих городков и деревушек, рассчитывая покорить большой город. С каждым годом число приезжих не уменьшалось, город становился все более населенным. Но невзирая на огромное количество людей, каждый чувствовал себя одиноким в этом океане городской суеты. И только иллюзия близкого успеха держали этих людей в этом месте. Небо частично было наполнено сверкающими огнями фонарей, создавая особое настроение на улицах Токио. В такие моменты любой житель мегаполиса мог отвлечься и забыться на короткий миг, позабыв о своих проблемах, дать отдых своей изможденной психике и насладиться коротким мигом мимолетной красоты, чтобы в следующее мгновение прийти в себя и возобновить свой суетливый бег. Очень по-японски, очень по-современному. И мне, человеку, который был бесконечно выше их в иерархической лестнице, тоже все это не было чуждо. В конце концов, как говорил один известный советский разведчик, самые счастливые люди на Земле те, кто может вольно обращаться со временем, ничуть не опасаясь за последствия. Хотя бывают моменты, когда мне уже все равно, когда хочется просто отдохнуть, духовно, морально, психологически. Неочевидная мысль, когда твое тело не может уставать, а с тех пор, как меня проапгрейдил на Вессир, мое тело очень трудно утомить физически. А вот психически я все так же устаю, как и раньше. Когда ты очень долгое время, без единого перерыва на сон или отдых. Нутро начинает бунтовать. Наверное, поэтому я сбежал из предоставленных мне апартаментов. Думаю, никто ничего не заподозрит. Один хрен моя охрана никого не пустит в номер. Плюс в город я пошел в своем истинном обличии, то, которое мне сделал Навессир. Хотя фактически оно не сильно отличалось от моего, скажем так, президентского лица. Просто я стал выглядеть сильно моложе раза в два, рост чуть выше. В этом обличии я достигал полноценных 2 метров, в целом стал помускулистее, но не намного, глаза стали еще ярче, и образ довершали длинные блондинистые кудри. Вообще я был против длинных волос, но образ создал сам Навессир, вернее не он, а старые гобелены еще живой некрантирской аристократии. Когда я спросил по поводу волос, он даже не понял, что может быть по-другому, просто отказываясь рассматривать другие варианты. Традиционно у мужчин некрантир династии Глазис ношение волос являлось частью образа высшей аристократии. Не каждый имел право их носить, да и вообще элементарную возможность для этого. Оказывается, мой род жил в самой засушливой и недружелюбной части нашей изначальной родной планеты, поэтому длинные, а главное ухоженные волосы были сравни с роскошью. Ведь для ухода над ними требовалось много воды. В те древние времена далеко не каждый мог себе это позволить. С выходом в космическую эру эта привилегия сохранилась, как и многие традиционные элементы внешнего вида. И вообще, я некранский файрон, вернувший себе плоть, а значит, мне по титулу это положено, и так было принято всегда. А чтобы оспорить, нужны веские причины. Старый криптик был в этом непреклонен и не терпел никаких возражений, а я и не стал спорить. Себе дороже. Поэтому я сейчас гулял по городу в таком виде, эдакая верзила. Внимание прохожих, конечно, было обеспечено. Господи, тут почти все были мне по грудь, если не ниже. Еще я, конечно, был в толстовке с капюшоном, чтобы особо не светить лицом, но из-за сильного ветра капюшон постоянно сносило, да и длинные пряди волос постоянно торчали из-под капюшона, так что не все, но много кто таращился на меня как на ожившую статую. Кстати говоря, моя президентская ипостась, конечно, уступала этому телу в габаритах, но даже так, тоже вполне произвела фурор в местных японских СМИ. До этого, конечно, меня часто показывали в местных новостях, но опять-таки такого внимания моим габаритам не уделялось, во-первых, из-за ненадобности, мало ли в мире живет больших людей, так что про каждого теперь снимать репортажи. Я вот не заметил, чтобы в японском телеке каждый день крутили Майкла Джордана или Шакила О'Нила. Во-вторых, в России намного больше рослых и вообще крупных людей, чем в той же Японии. Как-никак русские это европейцы, а европейцы в среднем длиннее стандартного японца, поэтому на фоне остальных русских я не смотрелся слишком большим, разница-то небольшая, не было очевидного контраста. В-третьих, мой личный приезд. Сам по себе приезд иностранного правителя – это большая новость. Меня везде начали показывать и, конечно, все обратили внимание на мой рост, особенно на фоне принимающей стороны. На общей фотографии с премьер-министром японского правительства Миидзо Вайкитти я грозно нависал над японцем. Сама по себе встреча, кстати говоря, прошла хорошо. Япония меня приняла радушно. Даже помимо официальной части, закулисные переговоры проходили вполне хорошо. Не зная, что тут больше сыграло роль, выгодные торговые предложения или же желание японцев ввязаться в авантюру с постройкой моста. Все эти дни больше обсуждались будущие инвестиции страны восходящего солнца в российские регионы Дальнего Востока. Чувствовалось, что постройка моста была делом по большей части решенным. После этого, как мне объяснили, надо было подождать решения старейших и влиятельнейших родов Японии. Помимо этого, было необходимо получить одобрение императора. Поэтому я все эти дни просто ждал, выезжая уже на сугубо развлекательные поездки, организованные японским государством, очевидно, с целью сгладить углы и скрасить мое ожидание. Хотя, конечно, увеселительными данные поездки мог посчитать только японец или очень специфический по складу характера европеец, потому что театр кабуки, распитие чая с гейшами и некрепкого саки с теми же гейшами, было, скажем так, удовольствием ниже среднего уровня. Потому что меня саки не брало. Скорее всего, для выхода в легкое алкогольное опьянение мне нужно будет выпить несколько бочек всего японского продукта алкогольной промышленности, причем залпами, чтобы прям одна за другой. Да и гейши эти, одно расстройство, не в обиду будет сказано всем добрым японским девушкам и женщинам, но большая их часть просто были не в моем вкусе, и среди гейш суперкрасавиц не было. Хотя не то чтобы я дома сильно бегал за юбками, Я за ними вообще не бегал, дел не в проворот. Я даже сейчас все никак понять не могу, а как это получалось у депутатов, отдыхать и страдать какой-то ерундой. Ну до того, как я одну часть подчинил себе, другую незаметно заменил на болванов на Вессера. Видимо, они вообще не занимались страной раз, находили время на вот это все, мда. В общем, крутя у себя в голове эти мысли, я свернул за угол, чтобы наконец-то избавиться от излишнего внимания зевак, а то еще чего доброго, найдут сходство между мной и моим президентским аватаром, мне этого не надо. Когда я углубился вглубь квартала, прохаживаясь по узким улочкам, одной из многочисленных токийских улиц я услышал женский вопль. Пройдя чуть дальше в сторону источника шума, я обнаружил, как семеро молодых японских парней, явно неплохо подпитых, зажали испуганную японскую девушку в угол. Как я понял, что девушку? Ну, на самом деле я просто предположил, так как толком ничего не мог разглядеть, но если чисто логически, а кто еще мог вопить как девушка? Впрочем, какая разница? Хоть пожилой сантехник немецкого происхождения, жить хотят все и в помощи нуждаются все. Так что потом разберусь, кого я там спас, но для начала надо разогнать этих обалдуев. Эх, и почему я все время натыкаюсь на всякие неприятности? Глава 39. Эй, братцы, я громко крикнул, чтобы привлечь к себе внимание молодых ребят. Правда, смысла моих слов они толком не уловили, так как вышеуказанная реплика была озвучена на великом и могучем, но внимание так или иначе притянуть на себя удалось. Семеро молодчиков, довольно рослые для японцев, 1,80 м, плюс-минус. Поправка, уже не семеро, позади меня из закоулка вылезло еще трое парней, видимо стояли на стреме. Итого, 10 на 1. Неприятно, однако, но я и не стремился к конфликту, если получится, надо все решить миром. В прошлый раз я перегнул палку, получилось нехорошо, а если придется драться, то бить буду нежно и с большой осторожностью. Или еще лучше просто их всех загипнотизировать и внушить им, что они собирались хорошенечко оттянуться в местном гей-клубе, звучит неплохо. Пока я размышлял и думал, как лучше поступить, от их группки отделился самый здоровый, видимо, лидер этой небольшой банды. Паренек шел вполне себе уверенно, походка выдавала в нем хорошего единоборца, дзюдоист, наверное. Это плохо, сейчас по-любому за одежду хвататься будет, толстовку мне помнет. Но вопреки моих ожиданиям, он не стал сразу переходить к конфронтации, вернее начал, но совсем не так, как я предполагал. Подойдя ко мне вплотную и с вызовом тараща на меня свои раскосые глаза, он начал что-то мне втирать. Я, конечно, японского не знал, но несложно было понять, что скорее всего он мне угрожал скорой расправой и оскорблял самыми похабными словами, какие только можно произнести на его языке. Вон как дружки и прихлебатели заулыбались. Ну ерунда, если он думает, что это меня заденет, то он ошибается, тем более я один фиг ничего не понимал. Видимо, парень оценил мое сдержанное поведение как признак слабости, его движения стали более развязными. Очевидно, что он уже просто выделывался перед дружками, какой-либо угрозы с моей стороны он не ощущал. Очень зря, потому что после этого он начал переходить границу дозволенного. Японец резко дернул рукой, то ли хотел дать мне затрещину, то ли просто шугануть, в любом случае мне было уже плевать, мое тело ответило на автомате. Правый кулак, который летел на меня, я сразу отвел своей правой рукой и, заведя ее вверх, тут же сместил центр тяжести чуть вправо, опершись на правую ногу, и сразу же ударил его в корпус левой рукой. Удар произвел раскрытой ладонью в правый бок противника. Хоть я и услышал хруст нескольких ребер, прежде чем противник отлетел на несколько метров назад, но урон должен был быть минимальным. Во-первых, я рассеял энергию удара, нанеся его раскрытой ладонью. Более широкая площадь соприкосновения снижала риск летального исхода и открытого перелома. Ударь я всерьез, все могло не ограничиться хрустом ребер. Во-вторых, я ударил по правой части груди, тем самым минимизировал риск наступления кардиального удара, что очень опасно, вероятно, если вложить достаточно сил. В общем, пареньку повезло, что сюда пришел я, весь из себя такой гуманный и позитивный, а не какой-нибудь комиксовый маньяк в латексном костюме борца за справедливость. На короткий миг после моего удара в переулке воцарилась полнейшая тишина, лишь звуки за пределами бетонного лабиринта врывались в наше безмолвное пространство. Но замешательство у остальных продлилось совсем недолго, уже через секунду с воплями и улюлюканьем остальные побежали в мою сторону. Ладно, хотелось по-хорошему, но, видимо, придется разбираться по-плохому. Я расставил ноги на ширине плеч и, раскрыв свои ладони перед собой, приготовился к драке. Первого я вырубил мощным шлепком в лицо, нелепо щелкнув челюстью, он свалился прямо на асфальт крепким сном, надеюсь, не вечным. Третий нанес очень хороший, поставленный удар мне в челюсть. Обычного человека это с большой вероятностью вырубило бы, но я стоял как бетонная колонна. Впрочем, кости в запястье этого парня хрустнули, так как будто он и бил по бетонной колонне. Бедолага согнулся и начал убаюкивать свою изувеченную руку. Я его пожалел и отправил его лечебный сон, шилбаном прямо по темечку. Другой попытался нанести удар ногой, но я прервал прием на половине движения. Для него это закончилось очень печально, так как когда я поставил жесткий блок, его колено ударилось об мое. Ничего хорошего подобное не могло сулить, поэтому через минуту на гамах лежал с вывернутым коленом и выл раненым волком. И вот настал момент второго замешательства нападавших. Испуганные и ошарашенные столь брутальным избиением своих друзей, еще целая половина банды пребывала в сильном смятении, и я, не желая продолжать этот бессмысленный мордобой, воспользовался старинной мудростью, которая гласит, что лучшая защита – это нападение, поэтому я, набычившись и страшно выпучив глаза, побежал на оставшуюся половину банды, рассчитывая их банально распугать и рассеять. И это оказалось верным решением, потому что еще до того, как я побежал, задние ряды изо всех сил сверкали пятками. Я перестал бежать с десяток метров спустя, но после я все равно какое-то время вглядывался вслед убежавшим, чтобы окончательно убедиться, что никто из них не вернется обратно, в приступе праведного чувства реванша. Чуть погодя, я решил пойти обратно и проверить самочувствие девушки, мало ли вдруг ей требовалась помощь. Когда я вошел обратно в переулок, я сразу заметил человека, лежащего без сознания. Все-таки девушка. Подойдя чуть ближе, я мог ясно видеть женские контуры под одеждой, кем бы она ни была. Очевидно, она не из бедных, явно ходит в зал и питается хорошо. Пока я подходил к ней, не мог отказать себе в удовольствии и рассматривал красивый девичий стан. Да, не толстая и не худая, как я люблю. Тело было подтянутым и стройным, не слишком большая, но упругая грудь. То же самое можно было сказать и о других окружностях ее тела, которые располагались чуть пониже груди и немного сзади. По телосложению она не была похожа на азиатку. Обычно девушки с этой части тела более худосочные, а у этой барышни было за что подержаться. Лица не было видно за растрепанными волосами, рыжими как пламя молодого костра. И признаться, мне очень сильно было любопытно, какое лицо могло быть у обладательницы такого тела. Наверняка и на лицо она могла бы быть вполне приятной и даже симпатичной. Хотя кого я обманываю, японские женщины и девушки максимально не соответствуют моим вкусам, я это понял за несколько дней моего тут пребывания. Эх, не о том думаю. Лучше проверю, жива она вообще или нет, а то толку от ее красоты, если она будет мертва. Подойдя к девушке, я для начала визуально оценил грудную экскурсию. Слава богу, дыхание вроде присутствовало. Дальше, я уже подсев поближе, взял ее запястье и начал прощупывать пульс. Пульс присутствовал, хоть и слабый, конечно. Очевидно, она живая. Поздравляю, похоже, я опять девицу в беде. Ну прям не внебрачный отпрыск президента, а рыцарь круглого стола. Если так подумать, все рыцари-спасители получали что-то в награду: поцелуй, половину царства или принцессу в качестве жены. Ничего страшного не случится, если я хотя бы посмотрю, как выглядит спасенный мной человек. Я подошел ближе к лицу девушки и, протянув свою ладонь, аккуратно убрал рыжую прядь волос с ее лица. Увидев, что за ним скрывалось, я от неожиданности присвистнул. Глава 40. Я присвистнул и на короткий момент залип, смотря на лицо девушки. Она была очень красивой: аккуратный носик с слегка вздернутым кончиком, большие глаза миндалевидной формы, веки были закрыты по краям, их обрамляли длинные пушистые ресницы, чуть ниже в меру большие губы ярко-алого цвета, очень чувственные и мягкие даже на вид, по краям они имели четкую окантовку. Само лицо светилось женственностью и излучало приятную теплоту, которая была знакома и желанна любому мужчине, если он был мужчиной, конечно. Казалось, за этой красотой скрывалась не только внешняя эффектность, но и внутренняя сила, которая могла пленить любого, кто решится заглянуть чуть дальше. Теперь хоть понятно, почему они прицепились к ней. Да, хорошо, хоть я тут вовремя оказался, иначе могло случиться страшное. Кстати, о страшном: как там себя чувствуют мною покалеченные? Я повернул голову, тот, что с ногой, все еще лежит, молодец какой, никуда не убежал. Хах, только ногу свою баюкает, да тихо поскуливает. Тот, что со сломанной рукой, тоже лежит, а остальных нету, и главарь тоже куда-то испарился, ну и черт с ними. Я перевел свой взгляд обратно, но внезапно скрестился взглядами с ранее пребывавшей в бессознательном состоянии девушкой. На меня немного шокированно смотрели большие, красивые глаза с ярко-голубой радужкой. Первая мысль, которая пришла мне в голову, то, что для азиатской девушки это невероятно редкий цвет глаз, даже скорее невозможный. Видимо, я был прав только частично, девушка была метиской, результат межрасового брака. Так ладно, соберись, в данный момент она в безопасности, надо ее вывести в какое-нибудь людное место и оттуда вызвать скорую помощь, с полицией, пусть они разбираются, а мне, пожалуй, приключений на сегодня достаточно. Осталось теперь ей как-то это объяснить. «Девушка, с вами все в порядке? Вы меня понимаете?» Сказал я это на английском, в надежде, что, возможно, она поймет меня. Все равно японского я не знал, да и русским до переселения не владел. Язык мне передался от моего предшественника, который помимо русского знал немецкий, шведский и немного чешский. В Земной Федерации все говорили на английском, и в ее колониях тоже, а человеческих государств со своими языками попусту не было, единственные более-менее разумные соседи, и то враги. Да даже и не будь они врагами, это мало что меняло, жуки не имели языка, по крайней мере в том привычном представлении, которое сложилось на нашей планете. Слава богу, она вроде как меня поняла, так как на мой вопрос ответила робким кивком, что уже хорошо, а то, что молчит последствия стресса, мне так кажется. Это хорошо, тогда слушайте, я вас сейчас выведу в безопасное место. Я поддержал девушку за руку и помог ей встать, мимолетно у меня в голове промелькнула мысль наблюдения, что ее плечико в моей ладони казалось очень тоненьким и хрупким, словно ветка молодого деревца. Когда она наконец встала, я заметил, что по росту она значительно меньше меня. Я точно был выше ее на 28-30 сантиметров. Она смотрела на меня с еще большим страхом, вероятно, я пугал ее своей внешностью, будучи высоким и относительно крупным. Хотя, я, конечно, помог ей, видимо, девушку сильно пугало мое присутствие, и я не могу залезать к ней в голову, чтобы узнать точную причину такого ее поведения. Нельзя злоупотреблять силой, тем более для всякой праздной ерунды. Это мне крепко вбили в голову во время обучения в пси-корпусе. Мне нужно быстрее направить ее к своим, чтобы ей помогли. Через несколько минут мы вышли из переулка, и за прохождение этого краткого отрезка пути пришлось пройти через небольшое приключение. Благодаря моей хорошей картографической памяти, я был способен без особых проблем провести нас обратно к выходу. Однако, моя новая знакомая пару раз сбилась с пути и пыталась снова и снова потеряться, что вынудило меня выводить ее, схватив за ручку. После такого она пискнула и покраснела, дальше уже шли спокойно. Я как ледокол пер вперед, а она словно маленький кораблик на привязи, опустив свою голову, волочилась за мной. Мы вышли на оживленную аллею, и сразу глазами я поймал телефонную будку. Я поволок девушку за собой к желтым прямоугольникам, взяв трубку, я набрал номер единой экстренной службы. Кстати, у себя тоже надо скорее вводить единую диспетчерскую службу, и объяснил всю ситуацию диспетчеру, который, слава богу, знал английский язык. Мой вызов был принят весьма оперативно, я сообщил примерные координаты, где мы находимся, и описал внешность девушки, после чего со спокойной душой положил трубку. Я, вздохнув, повернул голову. Она стояла краснощекая, да и сама вся была красная, как помидор. Заболела, что ли? Должно быть, все-таки лежала на асфальте холодном. Так ладно, надо ее усадить и дождаться прихода японской полиции. Я, конечно, с ними общаться не собираюсь, просто уйду, как только их увижу. А то оставлять ее одну небезопасно. Вдруг хулиганы опять ее выцепят. Мы присели на ближайшей скамейке своей небольшой компашкой и стали ждать. Вернее, я стоял, сидела только девушка, причем также опустив голову. На нашу колоритную двойку постоянно обращали внимание прохожие, но я старался не замечать, и, честно говоря, меня это особо не беспокоило. Однако, девушке было очевидно не по себе от такого внимания. Вся ее одежда была в грязи, особенно ее юбка. Я, смотря на юбку, случайно посмотрел на ее ноги и заметил, что она за подол схватилась и потянула его вниз. Может быть, она подумала что-то плохое обо мне, да уж, эх, когда бы уже пришли местные полицейские. Вокруг нас шумела улица, на которой разъезжали машины и проходили люди. Вечерняя погода оставляла желать лучшего, была прохладой, дул сильный ветер. Я любовался аллеей, которая была украшена деревьями и кустами. Девушка, которая сидела рядом со мной, наконец-то более-менее расслабилась и уже не прятала своего лица за волосами. Я чувствовал, что и она наблюдает за аллеей, хотя теперь, с холодным ветром, было не так уютно, как раньше. Внезапно с другой стороны улицы подул просто прохладный, но не холодный ветер. На улице резко стало свежо и приятно, пространство вокруг пропиталось запахом зелени и цветов, которые украшали аллею, на которой мы сидели. Вся аллея была радужной и красивой, и я наслаждался тишиной и умиротворением, которые распространялись по этому месту. Но мои мысли были заняты другим. Мы ждали полицию, и я думал, что произойдет, когда они наконец прибудут. По всей видимости, для девушки это не пройдет без последствий, хотя я был бы рад ошибаться. Вскоре издалека раздался звук сирены, и мне удалось увидеть приближающееся полицейское авто. «Надо идти». Я развернулся в противоположную сторону, чтобы уйти, но меня окликнул звонкий девичий голос. «Как вас зовут?» Вопрос был задан на хорошем английском, девушкой, которую я спас, Заран. «А меня Саяка. Спасибо, что спасли». Я повернул голову, чтобы посмотреть на девушку, и заодно идут ли полицейские или нет. Не увидев спешащих к нам служителей закона, я подошел к девушке, это ее немного смутило. «Ни за что это, слушай, я тут тороплюсь, но давай я тебе оставлю номер посольства». Я достал из кармана визитку с номером, «Если хочешь, позвони, мой отец работает там, позовешь Зарана к телефону, и тебя со мной свяжут». Я протянул визитку девушке, не сильно надеясь, что она ее примет. Все-таки она очень стеснительная, и если судить по ее поведению, уже чудо, что она со мной заговорила. Но на удивление она ее приняла, и очень вовремя, потому что боковым зрением я уже заметил копошение полицейских в толпе прохожих. Они шли в нашу сторону. Вот теперь точно пора уходить. И перед уходом, не знаю, что на меня нашло, я взял ее ладонь в свою и поцеловал тыльную ее часть, после чего быстро ретировался. Дура, дура, дура. Зачем я пошла в клуб втайне от отца? И зачем я послушала Миэдзаву? Дура, дура, дура. Куда же они меня тащат? Проклятая змея Миэдзава заманила меня в какой-то захолустный клуб и бросила. Как только она исчезла, до меня начал домогаться какой-то кретин, охрана и все остальные были равнодушны, видимо, это был сынок какого-то важного человека. Ничего не выйдет, как только об этом узнает мой отец, всем не сдобровать. Меня тащили куда-то вглубь переулков, его друзья были повсюду. Они меня облапали, я видела их влажные взгляды, слышала их сальные реплики и шутки. Свиньи. В конце концов, мы оказались в каком-то подвальном помещении. Вдруг меня резко подхватил тот самый придурок, их главарь. Он схватил меня за подбородок и поднес к своему лицу, затем прислонил свое лицо к моим волосам и начал вдыхать запах моих волос. «Бздец, ты даже пахнешь шикарно!» Прихлебатели, услышав слова своего босса, заулюлюкали в ответ. «Слушай, принцесска, давай уже соглашайся, снаружи ждет моя машина, поедем ко мне повеселимся. Ты так выглядишь просто отпад, ты полукровка, не подумай, я не расист. Выглядишь охинно, и тело у тебя отпад, давай соглашайся, иначе придется оставить тебя с парнями, а они очень». Придурок не успел договорить, потому что я его пнула прямо между ног. Пока его друзья были в замешательстве, я пулей вылетела из помещения, но не успела добежать до следующего поворота, как меня сбили с ног болезненным пинком. Упав, я застонала от сильной боли, и в голове все стало двоиться и плыть. Меня снова окружила толпа его прихлебателей. Затем надо мной встал этот кретин. Даже через мой затуманенный взгляд я видела его злое лицо. Я уже приготовилась к неизбежному, как ситуация перевернулась с ног на голову. Где-то позади началась возня, и я, уже теряя сознание, увидела высокого чужака, который раскидывал моих обидчиков, как монстр из древних сказаний. Дальше темнота. Пока я была в беспамятстве, мне снился сон. В нем я видела красивого, высокого парня с блондинистыми волосами и глазами цвета морской волны. Он проходил мимо меня и улыбался, и я чувствовала, что влюбляюсь в него больше и больше с каждым днем. Я просыпалась во сне, чувствуя слабость и одиночество, и было тяжело принимать реальность. Однажды я увидела его на улице. Я с ним долго говорила, он пригласил меня на свидание. Я не могла поверить, что такое происходит со мной. Это было настолько неожиданно и невероятно. Мы встретились на аллее, где все было украшено светящимися фонариками. Я чувствовала, как бьется мое сердце, и я даже не заметила, как он дал ключ, ключ от своего сердца и от всего мира. Потом много времени спустя мы сидели на берегу, глядя на воду, и разговаривали о своих интересах, мечтах и желаниях. Я почувствовала свою свободу и счастье, когда он взял мою руку и улыбнулся. «Ты знаешь», — сказал он, — «для меня ты самое прекрасное, что я когда-либо видел». Я растворилась в нем и его объятиях, чувствуя, как он окружил меня своей любовью и заботой. Я знала, что это было началом очень необычного странствия, и я была готова идти с ним по этому пути до конца. То ли сон, то ли видение, но оно было настолько отчетливым и реальным. Я знала, что будет, кем я буду и с кем. Мне было не нужно больше ничего, мне был нужен этот парень, мой блондинистый мальчик. Пора просыпаться. Как же я резко отключилась, так же резко я проснулась. Из самого пробуждения мой вещий сон начал работать. Во-первых, мой суженый стоял уже тут. Я не могла от него оторвать взгляда и просто шокированно смотрела в его странные глаза. Они не были цвета морской пены, как во сне, а скорее цвета золота. Я лишь надеялась, что он не заметит моего смущения и не увидит, как я покраснела. Он заговорил первый, и его голос был такой мощный и бархатный. «Разве такие люди существуют?» Толком не услышав его вопроса, я лишь качнула головой, и неожиданно для меня он меня подхватил и поднял, очень нежно и бережно, словно я была фарфоровой статуэткой. Какой же он был высокий, еще выше, чем я думала, настоящий великан. На секунду я потеряла самообладание и смотрела на него со смесью восхищения и изумления. Он заметил это и, немного выгнув бровь, пошел дальше, опять что-то сказав. Несложно было догадаться, что он звал с собой. Я чувствовала, как покраснела, очень сильно до предела, поэтому шла за ним, опустив голову. Из-за этого я очень часто сбивалась с пути, и, наконец, он, не выдержав, взял меня за ручку и повел за собой. Его горячая, большая ладонь полностью обволокла мою маленькую ручку. Честно говоря, я млела и просто шла за ним, наслаждаясь моментом. За ним оставался шлейф его парфюма, аромат был необычный, но приятный, запах моего избранника, который я запомню на всю жизнь. Мы шли, и я не заметила за всем этим, как мы дошли до телефонной будки. Мой любимый позвонил в полицию и потребовал, чтобы она приехала и забрала меня. Моих знаний английского хватало, чтобы понять его реплику. Дальше мы сидели на скамейке, просто ждали. Я сидела, опустив голову, как провинившаяся школьница, а он наоборот стоял, возвышаясь надо мной, как строгий учитель. Лишь изредка я поднимала голову, чтобы посмотреть, что он делает, и немного полюбоваться им самим. В следующий раз я подняла взгляд и увидела, как он смотрел на мои ноги. От подобного мое сердце бешено заколотилось. Неужели я тоже ему нравлюсь? Но несмотря на ощущение эйфории от осознания взаимности чувств, воспитание никуда не делось. Поэтому я на автомате потянула подол юбки ниже, скрывая свои бедра полностью. В следующий момент где-то недалеко зазвучал вой полицейской сирены. Я обрадовалась, это означало, что нас вдвоем поведут в участок, и я смогу побыть с милым еще немного, а может даже поговорить, а может даже обменяться телефонами. Но в следующую минуту чувство радости сменилось паникой. Он уходил. Прямо сейчас передо мной, он собирался раствориться в толпе жителей многомиллионного Токио, и я больше никогда его не увижу. «Ну же, Саяка, соберись, соберись. Как вас зовут?» Я спросила первое, что пришло в голову, и максимально сосредоточена, так чтобы мой английский звучал как можно более приятно для его уха. Все-таки он иностранец, а их очень часто раздражает японский акцент. «Заран, какое красивое и необычное имя. Ну, конечно, у такого доброго и хорошего парня не могло быть другого имени. А меня Саяка. Спасибо, что спасли». Не забыв о своем воспитании, я поблагодарила Зарана. Лишь в конце я немного замешкалась, не зная, переходить на «ты» или «мы» все еще на «вы». Ах, он снова подошел, ближе, чем раньше, сердце стало снова биться сильнее. «Ни за что это, слушай, я тут тороплюсь, но давай я тебе оставлю номер посольства». Он достал из кармана визитку с номером. «Если хочешь, позвони, мой отец работает там, позовешь Зарана к телефону, и тебя со мной свяжут. Папа в посольстве, видимо, какой-то дипломат. А что за посольство?» Я краем глаза смогла найти страну посольства — Россия. Вау, какое совпадение, но не успела я до конца оформить свою мысль, как Заран совершил очень неожиданный поступок. Он взял мою ладошку и поцеловал ее, как в фильмах, смотря мне прямо в глаза. Мое сердечко бешено забилось, готовая вот-вот выпрыгнуть из груди. Через мгновение он уже ушел. Через полминуты подошли полицейские и ожидаемо люди отца. Передо мной встал Хироши-сан, мой давний воспитатель, друг и защитник. Подойдя ко мне, он не сильно потряс меня за плечи. «Саяко-тян, ты в порядке?» «Саяко, все хорошо, затем уже не мне, а своим людям, несите носилки». «И где медики?» Я же в это время просто тихо сидела и думала про себя, про этого странного чужака, парня по имени Заран. Как мало нужно для счастья, раньше я не понимала этих слов моего отца. Может быть, он подойдет, окажется ли он достойным, смогу ли я ему открыть себя и рассказать о своем древнем наследии. Глава 41. Я сидел в своих апартаментах и, вернувшись после вечерней прогулки, с новыми силами приступил к уже привычной президентской рутине. Накинув образ правителя России, я сидел в оборудованном рабочем кабинете. Конечно же, мои спецы предварительно здесь все проверили и, что удивительно, никаких прослушивающих устройств не обнаружили. Был удивлен этим фактом. Даже навессера попросил просканировать комнату, и, действительно, комната оказалась чистой. Японцы с каждым днем все больше радуют и приятно удивляют меня. Только что пришли хорошие новости из дома, и из-за этого пришлось несколько часов раздавать указания по секретному каналу до самой поздней ночи. Похоже, моя английская вендетта принесла неожиданные плоды. Вся официальная власть на главном острове британского архипелага рухнула, оставшиеся английские дивизии пытались удержать последние клочки власти, бывшая империя организировала на штыках в Лондоне и Восточной Англии. Как же на самом деле английская власть прогнила изнутри, если хватило внешнего, сильного пинка, чтобы свалить это ветхое строенице. Вся Великобритания пылала. Бои так или иначе шли по всей стране. Шотландские, валлийские, корнуэльские сепаратисты, а также британские рабочие советы шахтерских городов, анархисты и просто бандиты разрывали остров, не говоря уже о потерянной Северной Ирландии. Похоже, Великобритания навсегда переменилась, и было бы преступлением этим не воспользоваться. Следовало развивать успех, впрочем, это понимали и без меня. Поэтому Министерство обороны под протекцией самого Лушева уже начали поставки вооружения всем заинтересованным сторонам. Боеприпасы доставлялись на сухогрузах, а потом подводными лодками через подконтрольные сепаратистам порты. Самое смешное, мои люди поставляли оружие и андроидам-саботерам, которых я послал еще накануне, и строго говоря, они и являлись причиной тяжелого положения Великобритании.